Давай расстанемся. Я любил человека, который отдал мне все свое сердце, делил со мной воспоминания. Мы были нами, а не мной и ей. Эти отношения и предложение расстаться приносит такую боль. Мучительно и нестерпимо чувствовать внутреннее разрушение, которое пронзает сердце. Кажется, что это невозможно вынести. Боль расставания одинакова. Ей не важно, были ли эти отношения кратки или нет. Если ты вкладывала всю свою душу даже в кратких отношениях, тоска по человеку будет сильной, и ты бесконечно будешь сожалеть о расставании. Произнести «давай расстанемся», когда ты так любила, так любишь, мучительно. Но чем сложнее этот необходимый шаг, тем больше ты вырастешь. Ты колеблешься, ведь эти отношения были долгими, ты отдала всю свою душу тому, кого любила больше себя. Прими нахлынувшие чувства утраты, сожаления и даже чувства к человеку, к которому была привязана, твоя душа приняла решение расстаться. На это расставание ты раньше не могла даже осмелиться. Сказать «давай расстанемся» — это решение вырасти, которое говорит тебе полюбить, начать беречь себя. Поднимись после того, как пережила отношения, где получала душевные раны, но все равно любила и отдавала всю себя этой любви. Знаю, что это трудно и больно, поэтому я не скажу тебе «не плачь», перестань сокрушаться об этом. Даже если больно и тяжело, все в порядке. Если хочешь плакать, плачь до тех пор, пока твои глаза не опухнут. Выплесни все оставшиеся эмоции, все сожаления. Плачь, держась за измученное, утомленное сердце. Ты думала, что залечила все нанесенные расставанием душевные раны, которые убивали тебя. Казалось, на сердце стало легче, как вдруг тебя вновь охватывают сомнения и печали, и ты вновь объята горем и будешь плакать, страдая. Все в порядке. Я тоже проходил через это, так и должно быть. Будет больно, потом снова нахлынет боль, и на этом все закончится. Поэтому, если хочется плакать, плачь. Такое уж оно, расставание, только так мы сможем отпустить любовь. Так постепенно освобождается для новой встречи душа, в которой даже после разрыва царит прежде любимый человек. Тебе кажется, что ты никогда не испытаешь такие же чувства к другому. Тебе страшно даже подумать об этом, но ты готовишься и понемногу начинаешь двигаться в сторону новых отношений. Слышишь эти шаги? К тебе кто-то приближается издалека. Прислушайся к биению сердца перед грядущей новой встречей. Ты закончила прежние отношения на прекрасной ноте, пережив расставание, стала крепче и сможешь построить еще более прекрасные отношения. С болью и ранами, которые принесли тебе предыдущие отношения, ты научилась различать хороших людей и теперь сможешь построить еще более счастливые отношения. Ты страдала ради будущего счастья, ради того, чтобы встретить хорошего человека. Поэтому даже если тебе больно настолько, что хочется умереть, все в порядке. Боль на удивление быстро исчезает, когда разделишь любовь, бывшую когда-то единой для нас обоих надвое. Эта боль нужна, чтобы вновь стать единым целым. И боль должна быть такой же сильной, какой была любовь. Так, за время, пока ты восстанавливаешь свою целостность и переживаешь боль, к тебе по длинной дороге придет новая любовь. Теперь прислушайся. Слышишь эту поступь судьбы, приближающейся к тебе? Эти звуки шагов двух людей, которые идут навстречу друг другу. Ради того, чтобы вы встретились, нужно было пройти боль. Ради того, чтобы вы встретились, нужно было пережить эти минуты ужасных страданий. Расставание ставит точку в прошлом, а новая встреча становится заглавной буквой новой главы.